Глава 8. На следующий день ранним утром я отправился в пансионат. Обе комнаты, выходившие окнами на квартиру Хоффмана, были сданы. Я устроился в утренних сумерках на улице позади припаркованного грузовика и поднял глаза на окна его гостиной. Я ждал, сжимая пистолет в кармане пальто. Обычно в это время он уже выезжает на работу. Но сегодня был необычный день. Свет горел, но невозможно было понять, есть ли кто-нибудь в квартире. Я надеялся, что Хоффман понял. Мы с Кариной не в бегах, не сидим в гостиничном номере где-нибудь в Копенгагене или Амстердаме. Во-первых, это не мой стиль, а во-вторых, у меня не было денег, и Хоффман это знал. Мне пришлось попросить у него задаток для покрытия текущих расходов. Он поинтересовался, почему у меня нет бабла, ведь он совсем недавно заплатил мне за две работы. Я ответил, что это про старые развлечения. Если Хоффман считал, что я в городе, то он считал, что я попытаюсь добраться до него раньше, чем он доберется до меня. Со временем мы неплохо узнали друг друга. Но одно дело думать, будто ты знаешь кое-что о людях, а другое дело знать на самом деле. Я и раньше ошибался. Может быть, он один там, наверху. В таком случае мне вряд ли представится возможность лучше, чем когда он будет выходить из квартиры. Надо просто дождаться, когда за ним захлопнется дверь в парадную, чтобы он не смог нырнуть обратно в дом, перейти улицу и дважды выстрелить ему в торс с расстояния 5 метров, а потом дважды в голову, в упор. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Дверь парадной открылась. Появился он. И Брюнхельсен спины. У Брюнхельсена была накладка на лысине, похожая на собачью шерсть, и жидкие усики, напоминающие крокетные ворота. На Пине была коричневая кожаная куртка, которую он носил зимой и летом. Маленькая шляпа, сигарета за ухом и рот, постоянно находящийся в движении. Через улицу до меня доносились обрывки слов. «Гребаный мороз» и говнюк. Хоффман остановился в дверях, а два его пса выскочили на тротуар и оглядели улицу в обе стороны. Их руки были опущены глубоко в карманы. Затем они подали знак, что Хоффман может выходить, и направились к машине. Я пригнулся и пошел в противоположном направлении. Ладно, как я уже говорил, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но теперь я, по крайней мере, знал, что он понимает, как я собираюсь решать проблему. Умрет он, а не я. В любом случае, все это означало, что мне необходимо перейти к плану А. Я начал с плана Б по той причине, что в плане А мне не нравилось решительно все.